молиться недосужно. Беда великая, беда, боль мысли заняты наживой. Глядишь от стука ли года, а мы как будто и не жили. Спешили в пусту мечась, на голове блеснула просить, а это значит близок час, когда отчет Всевышний спросит. Простить тем, кто покаялся.